Отличный выбор. Батарея держит долго, есть фонарик, защита от воды и пыли. А минусы будут? Избавил я девушку от ненужных объяснений. Косые взгляды аристократов. Телефон хоть и симпатичный на вид, но не самый презентабельный. Я знаю одного аристократа, который точно не оценит мой выбор. Только ради того, чтобы позлить его, стоит брать. Еще одно доказательство того, что наши миры невероятно похожи. Здесь тоже телефон выступал одним из показателей престижности владельца и подчеркивал его статус. Единственное, что мне нравилось в этом мире, здесь все-таки смотрели на полезность. Ты купил себе кирпич за 50 тысяч, не самый умный поступок, который вызовет насмешки у окружающих или добродушные советы в следующий раз быть более осмотрительным при покупке телефона. Но если взять рабочую лошадку с хорошими характеристиками, пусть и по скромной цене, на тебя будут смотреть с пониманием. Именно поэтому я остановил выбор на аппарате за 8 тысяч. Аккумулятор с возможностью непрерывной работы в течение недели, подходящий для холодов температурный режим работы, защита от воды и пыли, большой объем памяти, шустрый процессор и в довесок яркий фонарик. В общем, для экспедиции по Заполярью самое то. Еще и место останется для аудиокниг. Должен признать, мне понравилось слушать книги в аудио, поэтому я потратил еще 3000 на беспроводные наушники. Что насчет сенсорного телефона для престижа, возьму как-нибудь потом, когда будут свободные деньги. Для начала, нужно еще поступить в академию, а потом уже тратиться. Конечно, деньги за меня уже уплачены, но если я не пройду собеседование, вся сумма вернется на счет Владимира Михайловича. «Простите, а карточку я могу купить?» «Какую карточку?» Удивленно посмотрела на меня девушка. «Ну, карточку с номером и счетом, который можно пополнять. Деньги куда закинуть?» «Не понимаю. Вот ваш телефон, номер присваивается автоматически. Данные владельца тоже попали в сеть. Я посмотрел на экран телефона и тут же нашел свой номер, состоящий из 10 цифр. Судя по тому, что первые две были нулями, а на третьем месте шла семерка, можно было догадаться, что услугами связи по стране пользовалось чуть больше 70 миллионов абонентов. Благодарю, теперь понял. И пополнять не нужно каждый месяц. Нет, что вы, можете звонить, пока телефон не сломается, а потом можно принести в сервис, или попросить о помощи знакомого артефактора, чтобы он его починил. В крайнем случае, можно купить новый телефон, но даже в этом случае ваш номер останется прежним. Благодарю. Приобрел еще и чехол для телефона, который тут же нацепил на пояс. Носить в кармане пиджака или брюк совсем неудобно, а таскать с сумкой накладно. Кстати, я забила в память свой номер, абонент Кристина. Когда в академии будут выходные, можем встретиться. С меня экскурсия по городу. Спасибо. Вышел из магазина и направился дальше по улице, где присмотрел классные часы. От покупки телефона были смешанные чувства. С одной стороны, я радовался полезному приобретению, с другой, нехорошо получилось с Кристиной. Я ведь даже не собирался ей звонить. Зачем, если я всерьез нацелился строить отношения с Мирой? Но огорчать девушку отказом не решился. Может, так было бы правильнее, но не хотелось портить ей настроение. Часы пришлось брать механические, зато водонепроницаемые. Это удовольствие обошлось мне еще в 3000. Да, надо бы затянуть пояс, а то за один день истратил почти половину карманных денег. С хорошим настроением вернулся обратно в общежитие, и даже бубнёж Серафимова не смог испортить мне настроение. Дешевое фуфло, прокомментировал мой выбор Родион. Смотри, какой аппарат нужно выбирать. Парень достал из чехла на поясе сенсорный телефон премиального бренда и помахал им в воздухе. Такое и не стыдно на стол в кафешке положить, и засветить невзначай перед девушкой. Правда, и стоит он почти 100 тысяч. Как по мне, нелепая трата денег, когда у твоей семьи финансовые проблемы. И вот еще, сколько часов держит заряд твой дорогущий телефон. Проверим его в условиях Мурманска. Думаю, часов на 6 хватит, не больше. И что-то мне подсказывает, что с наступлением холодов ты со своим чудо-аппаратом еще намаешься. Особенно я хотел бы посмотреть, как ты будешь им пользоваться в перчатках. Родя хмыкнул и вернул телефон обратно в чехол. Такие вещи покупаются не для того, чтобы бегать с ними по заснеженным просторам. Эта вещь нужна, чтобы подчеркнуть статус. В таком случае, тебе понадобится еще один аппарат наподобие моего, или в экспедиции советую не теряться. До конца дня попытался потренироваться в работе со временем, но ни разу отмотать время обратно у меня не получилось. А жаль, очень хотелось проверить, насколько удобно прыгать во времени с часами. Под вечер заглянул в общую комнату, где торчали Валик с Кешей. Парни играли в какую-то настольную игру, но я так и не понял до конца правил, потому решил не вмешиваться, а наблюдал со стороны. Зато утро подбросило массу испытаний. Встал по будильнику в 7 утра и отправился в ванную. Буквально минут через 20 пришла комендантша и предупредила, что собеседование начнется в 10, а пока у нас есть время на завтрак. К слову, кормить нас никто не собирался, а это значит, что питание возлагается на наши плечи, а точнее, на наш без того худой кошелек. «Арс, есть что пожрать?» Радя вышел из ванной в одних труселях и полотенце на голове. «Представь себе, нет, я как-то не озаботился этим вчера, а теперь придется перебиваться чем есть. Бежать тебе, у меня голова мокрая», тут же сориентировался Серафимов. «Да без проблем, пометуя случай в особняке, я лучше сам схожу за продуктами, хоть буду знать, что я купил и из чего готовлю. В случае с Ради быть уверенным в безопасности продуктов нельзя, этот хитрый жук все равно придумает, как переложить свои обязанности на кого-нибудь другого, а оно мне надо. В таких условиях тот же Кислов может отправить на тот свет нас обоих. В магазине оставил 3000, зато притащил в комнату 2 полных пакета продуктов. Разложил по полкам все, что долго хранится, а скоропортящиеся продукты отправил в холодильник. На поздний завтрак у нас был сладкий чай и бутерброды с маслом и сыром. Все, что успел приготовить на скорую руку. На собеседовании каждый шел с нескрываемым волнением. Пугала неизвестность. Кто знает, какие критерии нужны в Арктической академии. Как я понял, набирают людей с крепким здоровьем, выдержкой и владеющих талантами для обучения и последующей работы в Арктике. Что насчет меня? Будет ли здесь полезен мой талант? Волновался даже Родион, хоть и старался не подавать вида. Наконец-то нам выпала возможность увидеть учебный корпус изнутри. Собеседование проходило в большом зале для конференций, где собрались ректоры и деканы факультетов. Одним словом, практически все преподаватели академии, которые были на данный момент. Оно и не удивительно, для одного курса преподавателей много не нужно. Это в последующие годы, когда в Мурманске будет учиться 2, а потом и все 3 курса, штат придется расширять. Студентов было очень много, поэтому нас разделили на группы. Мы с Серафимовым, Уваровым и Зиминым попали в группу из 20 студентов, которым предстояло первыми пройти собеседование. У дверей в зал стоял уже знакомый нам профессор Левушкин, который в день нашего приезда занимался распределением студентов в общежитии. Матвей Любавин. Григорий Иванович назвал первую фамилию, и мимо нас прошел упитанный розовощекий парень. Остановившись у двери, он шумно выдохнул, а потом решительно шагнул в зал. Минут через 5 он вышел в коридор весь мокрый от пота. Увидев нас, парень расплылся в улыбке. «Прошел. Что спрашивали? Тяжело было? Какой у тебя талант?» Парня буквально завалили вопросами те, кто ждал своей участи. Парня спас громкий голос профессора, Илья Ларский. Парень с длинными черными волосами, собранными в пучок, протиснулся через толпу и скрылся за дверью. Его не было минут 7, если верить моим наручным часам. Илья вышел с таким же невозмутимым видом, с каким и заходил. «Ну, прошел», тут же набросились на него остальные. «Взяли», небрежно бросил парень и поскорее выбрался из толпы. «Есения Ларская», позвал нового студента Григорий Иванович. «Сестра, что ли?» Снова зашумела редеющая толпа, провожая девушку удивленными взглядами. Девчонка появилась в коридоре минут через 5 и расплакалась от счастья. Прошла, набросился на нее с расспросами Уваров, но от переизбытка чувств Есения смогла лишь утвердительно кивнуть в ответ. Карина Чагина. Мимо нас прошла та самая девушка, которая повздорила с Серафимовым в поезде. Она обвела толпу надменным взглядом, презрительно поморщилась, увидев Родиона, и шагнула в зал. Через несколько минут она вышла и продекламировала. Зачислена на первый курс в группу стихийников. «О, Родя, так она реально стихиями управляет!» Толкнул я друга в бок. «Скажи спасибо, что еще легко горячим чаем отделался, а ведь на его месте мог оказаться огненный шар, или вообще сосулька какая-нибудь. Заткнись, а!» Отозвался Родион и поморщился, увидев на лицах остальных ребят ехидные ухмылки. Следующими прошли Валик с Кешей, а после них настал черед Регины и Миры. «Прошла», — поделилась радостью девушка и заключила меня в объятия. Ничего обязывающего, просто поделилась радостью и по-дружески обняла, но у меня внутри все перевернулось. Только я растаял, из пучин наслаждения меня вырвал голос Левушкина. Арсений Чижов. Я невольно замер у входа в просторную аудиторию, в которой убрали все столы для студентов, оставив лишь пару столов со стульями для преподавателей. На меня оценивающе смотрели семеро членов комиссии. Левушкин занял пустующее место с краю и стал восьмым. «Смелее, молодой человек», – произнес мужчина, сидевший по центру, приняв мое желание осмотреться за робость. «Э нет, я не из робкого десятка и не намерен пасовать перед возможностями, которые открывает передо мной новый мир. Если у меня есть шанс ворваться в эту жизнь студентом академии, я выжму из него максимум и добьюсь своего. Приветствую уважаемых членов комиссии». Мой голос звучал довольно уверенно, а вот колени немного дрожали от напряжения. Хорошо, хоть это не было заметно со стороны. Я ведь даже не подозреваю, что они захотят у меня узнать. Фамилия. Небрежно обронил слащавый тип лет 40-45 с зализанными назад волосами. Он с легким прищуром разглядывал меня, словно уже решил для себя, что я заведомо не заслуживаю стоять здесь и тратить его время. Чижов. Арсений Чижов. Ваш талант, думаю, это скорость и управление временем. Вы думаете? Удивился тот хмурый тип, и теперь выражение на его лице сменилось с пренебрежения на возмущение. Может, вы всего лишь думаете, что у вас есть талант? Нет, талант точно есть, я в этом уже успел убедиться. Просто я еще недостаточно хорошо им владею. Позвольте, вам 18. Не успокаивался слащавый. Вы серьезно считаете, что этого времени было недостаточно, чтобы овладеть талантом? Мы не нуждаемся в студентах, которые станут обузой для академии. Не торопитесь, Аркадий. Оборвал его первый мужчина и повернулся ко мне. Арсений, будьте добры, продемонстрируйте ваш талант, а мы решим, что делать с вами дальше. Идет. Глубоко вдохнул и попытался активировать талант. Вот только как его проявить, что я должен сделать. Кажется, худощавый понял причину моего замешательства. Он поднялся из-за стола и вышел немного вперед. Резким движением выхватил платок с нагрудного кармана и поднял на вытянутой руке перед собой. Давайте прекратим этот спектакль и перейдем к действиям. Сейчас я отпущу этот платок, а вы должны не дать ему коснуться пола. Если он упадет, вы ничего не стоите, и нам с вами не по пути. Если успеете, вы зачислены в академию. Начали. Мужчина разжал ладонь, и платок полетел вниз. Как бы не так, я не позволю какой-то тряпке вышвырнуть меня из академии. Не хватало еще стать первым студентом, который не пройдет собеседование. Тогда можно ставить кресты на образовании и на перспективе стать востребованным уником. Нет, ну что за подстава, только все хорошо начиналось, и тут на тебе. Талант снова активировался непроизвольно, как и бывало ранее в случаях, когда я испытывал сильное эмоциональное потрясение. Я рванул вперед и сам не заметил, как мир не поспевал за мной. Вокруг пространство тянулось как резина, а я двигался с потрясающей скоростью. Разделяющие нас метры промчался всего за секунду, вот только в последний момент, когда я уже протянул руку, чтобы схватить платок, он сменил направление и полетел в сторону. Такое впечатление, что невесть откуда взявшийся сквозняк решил со мной поиграть. Ша, успею. Уши заложило от бешеной скорости, я слышал, как стучит мое сердце, а перед глазами стоял этот злосчастный платок. Казалось, будто весь мир вокруг замер, ожидая развязки этой истории. Есть. Я успел подхватить платок, когда он находился в паре сантиметров от пола, крепко сжал его в кулаке и выпрямился. В это мгновение мир снова ожил, а голова закружилась. Я едва не потерял равновесие и вцепился в край стола, чтобы не упасть. «Ваш платок», — протянул трофей слащавому, и тот с явным недовольством убрал его в карман. «Не удивлюсь, если сквозняк был делом его рук». «Любопытно», — протянул мужчина, который был самым старшим среди присутствующих. Он покосился на часы, висевшие на руке, а затем перевел взгляд на меня. «Коллеги, думаю, нужно дать парню шанс. Он не просто владеет талантом, он еще и уник. Слишком слабое развитие, пусть и уникального таланта». Тут же встал в позу худощавый. «А я считаю, что парень должен попробовать. Хуже точно не будет. Вы видели? Он просто метеор». Вмешалась женщина, которая за все время моего испытания не проронила ни слова. «Благодарю, Венера Гавриловна», — ответил с улыбкой самый главный. «А вы, Акулина Ивановна, как считаете?» «Борис Ефимович, я считаю, у нас и так мало студентов. Давайте дадим парню шанс. Трое против одного», — торжествующе произнес мужчина и снова уставился на меня немигающим взглядом. «Признаюсь, Арсений, вы меня очень заинтересовали. А давайте-ка проверим ваши навыки предсказателя. Простите, но мне кажется, их у меня нет». И все же, мужчина спрятал за спиной правую руку. «Сколько пальцев я показываю?» «Два». «Увы, мимо. Я не собирался так просто сдаваться, а потому собрался с силами и откатил время назад. Ненадолго, всего на 7 секунд, если верить моим наручным часам. Этого должно хватить, чтобы попытаться еще раз. Сколько пальцев я показываю?» 5. «Увы, не угадали. Мне стоило невероятных усилий, чтобы выбить у времени еще один шанс». На лбу проступил пот, ноги трясло уже не от волнения, а от усталости, но я собирался выжать максимум, чтобы победить. 3. «Неверно». С улыбкой на лице произнес Борис Ефимович, вышел из-за стола и направился ко мне. «Вы приняты в академию, но вам предстоит много трудиться, чтобы наверстать упущенное в развитии. Уверен, за ближайший год мы раскроем ваш талант и поможем развить его. Вы ведь не просто талант, а уник». «Благодарю». Я был не в силах сдерживать улыбку. «Получилось. У меня получилось. Я, студент Арктической академии, отошел от стола, оступился и едва не растянулся на полу. Я вас провожу». Тут же вызвался старик и подхватил меня под руку. Мне показалось, или он тоже передвигается быстрее обычного. Задавать нелепый вопрос не стал, а спокойно шел до двери. Вот только старик дождался, когда мы отойдем на достаточное расстояние, и произнес шепотом: «Поздравляю, Арсений, у вас чудесный талант. Будет лучше, если вы и дальше будете говорить всем, что ваш талант заключается в невероятной скорости». «А разве это не так?» — произнес я чуть громче, чем следовало. «Сначала вы выдаете замедление времени за скорость. Пусть так, в это еще можно поверить, но дальше. В первый раз вы не использовали талант, а попытались угадать. Ошиблись и использовали талант. Все в помещении почувствовали этот всплеск энергии, когда вы использовали талант. Даже не пытайтесь отрицать очевидное. Какой же талант вы использовали? Неужели предсказание?» «Нет, вы не прорицатель, потому как со второй попытки вы угадали. Я загадал число 3, но позволили себя обмануть. Будь вы прорицателем, вы бы знали, что я дал неверный ответ. Так зачем вы использовали талант, и в чем он заключается? Просто в скорости?» «Нет, вы играли со временем, мой друг. Иначе, зачем вы каждый раз косились на часы? Должен вас предупредить, это очень опасная игра. В то же время это невероятно могущественный талант. Пожалуй, я лично займусь вашими тренировками. Увидимся на занятиях». Мужчина открыл дверь и позволил выйти за порог, где на меня набросились студенты. Я видел перед собой лица Родиона, Миры, Регины, Кеши Уварова, но мысли остались в той комнате. Что имел в виду этот Борис Ефимович? «Сень, тебя сам Гранский вывел из зала. Что случилось?» «Не прошел?» «Прошел. Я студент академии». Повисла небольшая пауза, потому как открылась дверь, и внутрь уверенно шагнул Родион, а потом меня засыпали поздравлениями и вопросами о том, как проходило собеседование. «Погодите, а кто такой этот Гранский? Знакомая фамилия, не могу вспомнить, где я слышал ее раньше». «Ты серьезно?» – удивилась Мира. «Это и есть ректор Арктической академии». Глава 6. Знакомство. Желающих оказалось так много, что пришлось растянуть этот процесс и на следующий день, но уже сегодня мы не досчитались 7 студентов. Собеседование оказалось не таким простым, как казалось на первый взгляд. Из нашей 20-ки отсеяли 1 человека, а остальные оказались в других группах. Не знаю причины отказа, но они наверняка достаточно веские. Лишь утром 3-го дня нас собрали в актовом зале для официального обращения ректора. Гранский вышел на сцену аккурат в 10 часов, как и было заявлено. «Дамы и господа, студенты, да, я обращаюсь к вам, как уже к студентам Арктической академии, ведь вы успешно прошли этап собеседования, и с этого момента на ближайшие 3 года ваша жизнь будет тесно связана с академией. У вас осталось еще 3 дня, если не считать сегодняшний, чтобы подготовиться к учебе и приобрести все необходимое. Возможно, вы уже в курсе, что в нашей академии подготовка ведется по 7 направлениям. Мы работаем со стихийниками, или, если вам так угодно, элементалистами, ратниками, оборотниками, предсказателями, артефакторами, целителями и униками». Я внимательно ловил каждое слово, потому как эта информация мне была известна лишь по отдельным обрывкам. Большую часть я узнал за время разговоров с Зиминым и Уваровым, а Родя вообще не особо распространялся на эти темы. Представляю вашему вниманию декана факультета стихийников, Аркадия Борисовича Калмыкина. Тот самый слащавый тип, создавший мне проблемы на собеседовании, поднялся с места и сдержанно кивнул. Его тут же поддержали бурными аплодисментами. Родион, сидевший рядом со мной, хлопал в ладоши едва ли не громче всех. Калмыкин небрежно поднял руку, призывая всех к тишине, и сел на место. «Как же он крут!» – заорал мне на ухо Серафимов, пересиливая затухающие аплодисменты. «А как по мне, заносчивый урод!» «Да, красиво одет, но внутри гнилой!» «А ведь как держится!» «Этот заносчивый надменный взгляд, горделивая осанка!» «Понимаю, почему он так импонирует дворянам!» «Многие из сидящих в зале хотели быть на него похожими, поэтому неудивительно, что Калмыкин получил такую бурную поддержку!» «Да и стихийников было много в зале!» Поэтому студенты приветствовали своего декана и наставника. Декан факультета оборотников и их наставник, Анатолий Семенович Доманский, высокий широкоплечий мужчина с мощной нижней челюстью и угрюмым взглядом поднялся с места и закивал головой. Его приветствовали в основном лишь оборотники, которых в зале оказалось чуть меньше, чем стихийников. Остроумова Акулина Ивановна, наставница предсказателей и их декан, с места поднялась невысокая круглолицая женщина, которой на вид было лет 60. Она обвела взглядом зал и кивнула, а потом заняла место. Воспользовавшись заминкой, я повернулся назад и поискал глазами Миру. Она сидела в третьем ряду с Региной и радовалась назначению наставника. Судя по жидким аплодисментам, предсказателей в зале оказалось не особо много, человек 15, но я присоединился к овациям, потому как эта женщина мне нравилась, ее добрый взгляд сразу располагал. «Не старайся особо, она вряд ли будет вести у нас занятия», – пробормотал мне на ухо Родион. «Бред, такое впечатление, будто к человеку нужно относиться хорошо, только если тебе от этого может быть какая-то польза». Декан факультета артефакторики, Левушкин Григорий Иванович. «А вот этот преподаватель нам был хорошо знаком. Это он занимался нашим расселением в общежитии и приглашал войти во время собеседования». Худощавый профессор в круглых очках поднялся с места и учтиво кивнул. «Легендарный профессор, между прочим, нашей академии очень повезло заполучить его в состав преподавателей», – радовался Уваров. «Теоретик, не имеющий ничего общего с практикой», – отмахнулся Родион, который не спускал глаз с девушки, сидевшей с самого края преподавательского стола. «Что?» – Кеша чуть не подскочил с места, услышав реплику Серафимова. «Левушкин, изобретатель вакуумных сфер для батискафов, автор работ по молекулярной динамике и создатель теории атмосферного электричества. Говорю же, чудак, который просто мелет языком», – спокойно парировал Родион. «Да как ты смеешь?» – закричал Кеша, но тут же замолчал, потому как по залу пронесся возмущенный голос Гранского. «Прошу тишины. Представляю вашему вниманию декана факультета целителей, Глинскую Венеру Гавриловну». С места поднялась женщина лет 40, хотя я почти уверен, что ей немного больше, просто она не выглядит на свой возраст. В ее взгляде читалось спокойствие и доброта, идеальная человек на роль целителя. «Также у нас в академии обучаются уникальные таланты, к которым нужен особый подход», – продолжил ректор. «Во многом эти таланты буду развивать я, но стоит понимать, что должность ректора накладывает на меня массу обязательств и организационной работы, поэтому помогать мне будет Кошельникова Ирина Валерьевна». Девушка лет 25, на которую уже несколько минут пялился Родион, поднялась с места и слегка кивнула. Ее приветствовали аплодисментами не хуже, чем Доманского или Левушкина. Правда, аплодировали в основном парни. Действительно, фигура у нее была очень привлекательная, а строгая одежда лишь подчеркивала изгибы тела и оставляла пространство для фантазии. «Знаешь, в какой-то степени я тебе даже завидую», – прошептал мне на ухо Серафимов. «Калмыкин, конечно, крут, но Кошельникова – просто бомба. Я бы ни одно занятие у нее не пропустил. Напоследок хочу представить вам наставника, который будет отвечать за вашу физическую подготовку. Студенты Арктической Академии должны быть готовы к экспедициям и последующей работе в Заполярье, поэтому прошу отнестись к подготовке со всей серьезностью. А обеспечит хорошую форму наших студентов декан Ратников Платонов Георгий Максимович». Мужчина лет 50 вышел на сцену и сдержанно кивнул. Что удивительно, изначально его не было за столом вместе с остальными преподавателями. Может, у него были какие-то неотложные дела, а тем временем Гранский продолжал говорить. «На данный момент в зале находятся только первокурсники. Вы, первый поток, набранный в академию. Это большая ответственность, потому как по вашим поступкам и подготовке будут судить обо всей академии. Север знал многих первооткрывателей, чьи имена прежде были неизвестны. Теперь они вписаны в нашу историю, поэтому я уверен, что вы справитесь с этой задачей. Гранский дал нам немного времени, чтобы отдохнуть от потока информации, а затем продолжил. Вы должны понимать, что студенты Арктической Академии должны интегрироваться в окружающий вас мир, знать о нем абсолютно все и уметь постоять за себя и интересы государства. Именно поэтому впереди вас ожидают занятия по геологии, биологии и истории. Эти знания вам помогут в экспедициях и будущей работе. Также, посовещавшись с коллективом, мы решили сделать упор на обучение боевым искусствам. Крайний север таит в себе массу опасностей, и дикая природа и суровый климат – лишь часть угроз, с которыми вам предстоит столкнуться. Защищая интересы государства, вы столкнетесь с браконьерами, беглыми преступниками и даже иностранными агентами, которые преследуют в этих землях свои цели. Кто-то пытается нажиться на богатых недрах, кто-то проводит исследования, другие скрываются от справедливого возмездия. Но вы должны быть готовыми противостоять любым угрозам. Именно поэтому мы будем работать над вашей боевой подготовкой. Простите, а турнир будет? Поинтересовался Никитский. В этом году турнира в нашей академии не будет, отрезал Гранский, вызвав своими словами шумный вздох. Вместо него мы проведем олимпиаду, в которой студентам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в нескольких ключевых дисциплинах. Как это не будет турнира? Тут же подскочил с места один из студентов. По лицу парня было заметно, что он глубоко поражен этой новостью. «Займите свое место, господин Кирсанов», — сухо произнес ректор, смерив парня взглядом, не обещающим ничего хорошего. «Об этом я и говорил на собрании преподавателей перед началом учебного года. В академии полно детей из богатых семей, у которых проблемы с дисциплиной. О каком турнире может идти речь?» Если в конце года вам предстоит отправиться на первую практику, у нас есть этот небольшой срок, за который мы должны превратить изнеженных аристократов в ходоков с высоким уровнем подготовки. Нет, господин Кирсанов, турнира не будет, пока мы наведем порядок в ваших головах. Более того, если кто-нибудь будет увлечен в проведении дуэли, это приведет к суровому наказанию, вплоть до отчисления. Судя по лицам многих студентов, они здорово расстроились по этому поводу. Я же отреагировал вполне прохладно. Ну, не будет турнира, и что с того? Как будто других проблем нет. Теперь поговорим о формате обучения. С 1 сентября у вас начнутся занятия, а это значит, что у вас есть несколько дней на отдых и подготовку к учебному году. Ваши деканы выдадут вам списки всего необходимого для занятий. Мы разработали расписание таким образом, что у каждого студента будет по 3 пары в день, а остальное время отводится на самостоятельную проработку материала и подготовку к парам. Хочу обратить внимание, что самостоятельная работа не менее важна. Дальше я даже не слушал. Знаю я эту самостоятельную работу. Половина забьет на это с первых же дней, а если и пытаться успеть, к концу семестра учеба превратится в хаос с затыканием дыр по предметам. В общежитии возвращались все вместе, а по пути делились эмоциями. Вот уж где была возможность высказаться без ограничений. Поверить не могу, что в этом году мы остались без турнира. Это одно из самых ярких событий в академии, сетовал Серафимов. Мордобой, я не смог сдержать ироничной улыбки, слушая идиотские реплики Родиона. Турнир – это не мордобой, это поединки один на один, когда все зависит только от тебя. Ошибся, спасовал, все, ты лежишь на полу с разбитой головой, а в следующий тур проходит твой соперник. Ты не понимаешь, это потрясающий накал страстей, вызов самому себе. Вот чему нас должны готовить. Тем более, если зимой нам предстоит отправляться в экспедицию. Не ожидал такой глубины мысли от Ради. Видимо, я все-таки недооценивал его умственные способности. Я знаю, оживился Никита Кирсанов, тот самый парень, споривший с ректором. Мы проведем свой турнир. Чего? Тут же уставился на него Родион. Свой турнир. Если Академия отказывается проводить общий турнир, мы устроим свой. Вышибут с Академии, как только узнают, с сомнением произнес Валик. Ты же слышал, дуэли запрещены. Не вышибут. С жаром отозвался парень. Никто не узнает, мы незаметно будем собираться. О месте встречи будут знать только те, кто участвует. Думаешь, здесь нет стукачей? Пусть только настучат, мы их. Что ты их? Накинулся на качка Родион. Как только узнают о проведении подпольного турнира, еще и с учетом запрета на поединки, ты вмиг окажешься за забором, а там можешь махать кулаками сколько угодно, для стукачей ты не опасен. А ты, часом, не собираешься нас сдать? Тут же набычился парень и сжал кулаки. Больно мне надо свою репутацию марать. Так, парни, тихо, вмешался Никитский, чувствуя намечающуюся драку. За вспыльчивым и прямолинейным Кирсановым не заржавеет. Не понимаю вашего недовольства, вмешался в разговор Кеша. На деле все просто. Осторожно беседуйте с каждым, кто потенциально захочет принять участие в турнире. Если получаете согласие, раскрываете план и предлагаете подписать бумагу. Ваша цель – собрать как можно больше участников. Отдельных организаторов не будет, все участники и есть организаторы. Чем больше вас будет, тем меньше шансов, что выпрут из академии. Сами посудите, станут выгонять 30 студентов, когда на курсе нас не больше 200. Тем более, в первый год работы академии, когда каждое отчисление – это удар по имиджу. Иннокентий, голова. Кирсанов обхватил Уварова и сжал с такой силой, что парень невольно закашлялся. Так, пока осмотримся по городу и подыщем подходящее местечко, а потом определимся с датой и участниками. Я остановился у входа в общагу и посмотрел вслед удаляющемуся Кирсанову. Кеша стоял рядом и все еще улыбался, когда я повернулся к нему. «Арс, как тебе? Классная идея!» С невинным видом поинтересовался парень. «Знаешь, Кеша, мне кажется, ты открыл ящик Пандоры. Чего сделал? Запустил цикл событий с непредсказуемым финалом. А-а-а!» Протянул парень, понимающе покачав головой. «Участвовать в турнире я не планировал, и так полно проблем, которые нужно решать, зачем наживать себе новые. Вообще планировал пригласить Миру на прогулку, но она уже умчалась с девчонками. Увы, отматывать время на несколько часов назад, чтобы опередить сокурсниц с предложением, я пока не умею, да и вряд ли смогу в обозримом будущем». От нечего делать завалился на кровать с книгой «Зимена о существующих талантах», но спокойно почитать не дали, в комнату ворвался Родион. «Сеня, вставай, ты рискуешь пропустить нереальное событие. Если ты насчет турнира, мне это не интересно. Турнир будет потом. Я говорю о событии, которое затмевает все события последних дней. Родь, ты меня уже пугаешь, но продолжай. Посвящение в студенты. Вставай, там народ уже собирается. А как же та история с Чагиной? И потом, тебя не смущает присутствие Кислова и его компашки? Случай в поезде с Чагиной уже давно все забыли, а Кислов? Платон не решится сводить счеты при свидетелях, так что все в порядке. Идем уже». Серафимов потянул за простыни, буквально стащил меня на пол. В последний момент я ухватился за край кровати, чтобы не ушибить филейную часть. «Ладно, идем. В любом случае, нельзя отпускать тебя самого, непременно какую-нибудь глупость сотворишь». Уваров и Зимин присоединились к нам на выходе из блока. Вчетвером мы вышли из общежития и направились к центральной площади города. Там оказалось уже человек 15 студентов. Их я быстро заметил, потому как все они стояли, сбившись в кучу и кутались в теплые плащи с меховой подбивкой. «О, еще ребята подтянулись», — обрадовался Кирсанов. «Судя по всему, этот парень был за любой кипиш. Хоть турнир, хоть посвящение, лишь бы было весело. Сейчас найдем подходящее местечко, где поместятся все, и подумаем, как организовать праздник». Я совершенно не разделял взгляды Никиты. «Зачем тащиться по холоду почти километр, если можно провернуть это дело в более удобной обстановке? А почему бы в общаге не решить? Посидели бы в тепле, помозговали». «Да ты что?» – возмутился Родион. «Ты представляешь, как провести мимо коменды 30 студентов, которые не живут в общежитии? И это только местные, а если взять тех, кто решил снимать жилье, а не ютиться в общаге? Это с полсотни человек наберется. Только сейчас я обратил внимание, что в академии училось почти 30 ребят из Мурманска и окрестных городов, почти каждый шестой, и это при том, что только из Москвы приехало с полсотни студентов. Местные не жили в общежитии, предпочитая после занятий возвращаться домой, чтобы было вполне логично. Я понимаю, что толкнуло этих ребят идти в Арктическую академию, рядом с домом, знакомые места, относительно понятно, чего ждать от экспедиции. Сейчас я сделаю пару звоночков и состыкуюсь с местными, пообещал Кирсанов. Через полчаса подтянулось 5 местных, да и к нам прибилось еще несколько небольших компаний. Теперь нас было человек 40, и мы привлекали любопытные взгляды прохожих. Чего торчать на площади, да нервы стражам порядка портить. Ай да в кафешку, предложил Гаранин. Там и погреемся, и подумаем, как организоваться. Куда же мы поместимся такой толпой, удивился Зимин. Давайте в пять углов. Нашелся Елагин и махнул в сторону дома, стоявшего вплотную к площади. Это единственное место, где будет достаточно свободных столиков. А что, такая паршивая кафешка, не упустил случая, чтобы не съязвить Родя. Нет, просто в такое время там мало посетителей. Кто будет днем в будний день торчать в кафе? Елагин не обманул. В пять углов мы действительно поместились в полном составе, заняв почти все столики. Персонал явно не ожидал такого наплыва посетителей посреди дня, но заказы выполняли оперативно. «Хорошее местечко», — заметил Кирсанов. «Может, здесь и зависнем, Тухляк», — отозвался Родя. «Как я понял, спиртное здесь не продают, да и пообщаться толком не выйдет. Даже если снимем всю кафешку на вечер, покутить как следует нам не дадут». «И то верно», — поддержал Родиона Гаранин. «Есть более крутая идея. Мы снимем яхту». «Да нет, это целый теплоход надо», — отозвался Елагин. «Сколько нас будет-то? Больше 50 человек, точно», — заверил Кирсанов. «Нас тут уже 40, а ведь еще не все знают о наших планах. Значит, теплоход», — хлопнул по столешнице Гаранин. «У меня дядька владеет прогулочными катерами, яхтами и парочкой теплоходов. Ну, для свадеб, корпоративов, рыбалки. Попрошу у него Арктику, чтобы все поместились, но это будет стоить по 5 с носа. А если на весь вечер, то придется скинуться по 1000. «Вот оно что», — заявил Родя. «Мы тут место ищем подходящее, а он думает, как денег срубить». «Да ладно вам, дворяне, разве 1000 рублей — это деньги? Зато красиво отпразднуем, и никто не помешает. Я в деле», — тут же поддержал Елагин. «Ладно, убедил». После небольших колебаний согласился Родион. Девчонки тоже быстро согласились, да и парням эта идея понравилась. Многим хотелось покататься на теплоходе, да и этот вариант позволял оторваться по полной и не бояться проблем с законом. «А что насчет культурной программы?» – произнесла Карина Чагина, которая до этого не участвовала в беседе. «Возьмем выпивку, рыбу, фрукты. Что нам еще нужно?» – задумался Гаранин. «Нет, это все круто, но просто так пить и танцевать неинтересно», – возразила Карина. «Мы же не просто гуляем, это посвящение в студенты, а такое бывает только раз в жизни». «А девчонка дело говорит», — согласился Кирсанов. «Нужно придумать какую-то традицию, которую будут выполнять все первокурсники. Что тут можно придумать? Гимн студентов напишем?» Уваров задумчиво потирал подбородок, пытаясь придумать что-то стоящее, но умная мысль пришла к опытному бузатеру. «Погодите, мы ведь в Мурманске. А что это значит?» Серафимов обвел всех нас глазами, ожидая, что ему сейчас дадут нужный ответ. «Что?» Тут же поинтересовался Кеша. «Чем славится этот город?» «Треской», — выдвинул теорию Зимин. «Валик, тебе лишь бы пожрать», — отмахнулся от парня Родя. «Еще варианты будут. Мурманск называют воротами в Арктику», — присоединилась к мозговому штурму Чагина. «Уже теплее. Это самый северный город в нашей стране», — подхватила Есения Ларская. «Мимо. Ребят, ну, вы чего? Мурманск — единственный незамерзающий порт в здешних местах. Здесь полно моряков. А раз нам придется часто путешествовать по морю, я предлагаю перенять часть традиций у них. Есть кто из местных? Как проходит посвящение у моряков? Пьют забортную воду». Тут же нашелся Гаранин, который был родом из Мурманска и знал традиции. «Это как? Ну, выйдем на Арктике в море, спустим за борт ведро, и каждый сделает по 3 глотка. Ладно, годится. Что еще?» Родя барабанил пальцами по столешнице, сбивая с мыслей. «Поцеловать качающуюся кувалду и искупаться голышом в море», — снова выдал идею Гаранин. «Знаешь, вот насчет последнего пункта у меня есть сомнения. Да ладно, будем купаться в полночь, там темно будет, и никто не увидит. А чтобы никто не утонул, купаться будем возле берега. Да, вот только в общаге нужно быть уже в 10», — заволновалась Мира, которой совсем не хотелось проблем с комендантшей. «Мирка, ты собралась своими прелестями сверкать?» Тут же накинулась на нее Регина. «Нет», — залилась краской девушка. «Я к тому, что нужно пораньше закончить, чтобы в 10 быть уже в общежитии». «Спокойно», — успокоил всех Гаранин. «Сейчас темнеет уже в 9 вечера, так что до 9 катаемся на корабле, потом заплыв всех желающих, а к 10 все будут по кроваткам. Годится». Послышались довольные возгласы. Ориентируемся на 30-е число. Думаю, собираемся к 3. С учетом аренды теплохода скидываемся по 3500. Уже сейчас Гаранин записал 36 участников. Почти всем понравилась идея с посвящением. То ли еще будет, когда новость разойдется среди остальных студентов. Гаранин прихватил Елагина и умчался готовиться к празднику, а мы понемногу выбирались из кафешки и разбредались по городу. Серафимов. Голос принадлежал Кислову. Мы с парнями остановились, ожидая дальнейших событий. С Платоном Никитский и Кучеров. Со мной, Радя, Валик и Кеша. Числом нас больше, а вот качеством. Нет, конечно, в прошлый раз я их уделал в одиночку, но это было неожиданно для всех нас. Чувствую, так легко больше не будет. Чего тебе? Набычился Родион. Платон подошел ближе и посмотрел собеседнику в глаза. Предлагаю на время забыть наши личные обиды. Это касается не только тебя, но и твоего телохранителя. С чего это ты такой добрый стал? Насторожился парень. Ты видел, сколько здесь местных? С Новгорода много народу приехало, из Питера, а в нашей столичной коалиции серьезный разлад. Ой, Платоха, кончай ты с этой придурью. Опять собираешься территорию делить? Не территорию, а влияние. Прогнемся под местных сейчас, следующие 3 года покажутся нам каторгой. Ладно, я согласен отложить наше противостояние, об этом не может быть и речи, но в передел влияния меня даже не пытайся затянуть. Идет, произнес Кислов и повернулся ко мне. А с тобой, выскочка, мы еще сочтемся. Я бы на твоем месте не дерзил. Если Родя дал свое слово, то я ничего не обещал. Нарываешься, шагнул ко мне Никитский. Соблюдаю паритет. Если не будет гарантий, я не обязан соблюдать ваши договоренности. Ладно, живи пока. Процедил Платон, круто развернулся и зашагал прочь. Оба его приспешника бросили на меня многообещающие взгляды и поспешили за ним. Это что сейчас было? Выпалил Кеша, глядя вслед удаляющейся троице. Спокойная жизнь для нас на ближайшие пару недель. А если повезет, даже месяцев, пояснил Родя. Я бы не спешил радоваться. Кто знает, чем закончится этот передел сфер влияния. Если Кислов попытался затянуть нас под свое крыло, попытаются и другие. Вот тогда и будем разбираться. Отмахнулся Серафимов. Вернулись в академию уже к вечеру, а у входа в общежитие встретились с Мирой и Региной, которые тоже возвращались с прогулки. Как погуляли? Тут же поинтересовался у девушек. Отлично, но скучновато, призналась девушка. Пойдем завтра вдвоем погуляем. Обещаю, скучно не будет. Мира удивленно посмотрела на меня, а потом улыбнулась и кивнула. Давай, в 12 у входа в академию. Я согласна. До завтра, Арс. Глава 7. Посвящение. Только вернувшись в академию, понял, насколько проголодался. Заглянул в холодильник и понял, что случилась беда. Половину продуктов, которые я купил утром, корова как языком слезала. Родь, ты с холодильника брал что-нибудь? Зачем, если у меня есть ты? Ухмыльнулся наглец. Ясно, значит, пора устраивать карательную экспедицию к соседям. Дверь в комнату Уварова и Зимина оказалась не заперта. Я рывком распахнул ее и застал парней с поличным. Как раз в этот момент они уплетали бутерброды, которые предназначались для нас с Родионом. Фаапфита в прифичном обществе стуфаться надо, пробормотал Кеша с полным ртом. Вообще-то, в приличном обществе не тырит чужую еду из холодильника. Стыдно должно быть, господа дворяне. Арс, да ладно тебе. Валик отложил надкушенный бутер в сторону и принялся оправдываться. Мы тоже голодные, только с города пришли, но ничего не купили. Вот надо было в магазин зайти, а не клювом щелкать. Колбасу-то хоть отдайте, сволочи. Я ее даже не попробовал. Авс, фы все фифнем, ответил Кеша. Чего, ты можешь проживать и нормально сказать? Мы все вернем, честно. Завтра же сходим в магазин. Конечно, вернете, иначе я вас в порту утоплю. Хлопнул дверью и вернулся на кухню. Итак, что мы имеем? Рыбная консерва, парочка куриных яиц, сыр, морковь, репчатый лук и четверть буханки хлеба. Не густо. Конечно, можно придумать что-нибудь, ведь есть пачка гречки и риса, но пока это все сварится. Соль. Конечно, на пустой желудок можно и без соли обойтись, но с ней все-таки вкуснее. Да и хлеба на ужин не хватит, а есть без него. Что там по времени? Глянул на часы и понял, что еще успеваю смотаться в магазин и вернуться обратно до 10 вечера. Вернулся в комнату, схватил плащ и направился на выход. «Сень, чё там, ужин будет?» — поинтересовался Родион, выглянув из-за книги. «Будет, когда с магазина вернусь. Дай 1000. С чего это? С того, что я не собираюсь кормить нас обоих со своего кармана. У меня только чековая книжка, парировал Серафимов. Ладно, оставь пока при себе. В следующий раз пойдешь, как у меня будет время накидать список покупок. Давай, кабанчиком, а то есть охота. Кабанчиком, ладно, когда-нибудь я устрою тебе лечебную диету. Не знаю, как она скажется на пищеварении, но спесь точно выбьет. Но не сегодня. Сейчас я и сам не прочь перекусить хоть чем-нибудь. Выскочил в коридор и направился к выходу из общежития, но на половине пути меня остановил голос Миры. Арсений, можно тебя? Что-то срочное, а то я спешу. А что случилось? На лице девушки отразилось беспокойство. Да ничего особенного. Кстати, у тебя соли не найдется? Мог бы что-нибудь более оригинальное придумать, улыбнулась девушка. Да не, мне правда соль нужна. Вот, даже в магазин собрался бежать. Слушай, сдалась тебе та соль. Мы с Реги суши сделали с треской и лососем. Будешь с нами? Только у нас на кухне света нет. А что случилось? Долгая история. Мы с Региной решили люстру поменять. Присмотрели тут одну в магазине на аккумуляторах, попросили моего знакомого, Ваню Кораблева, зарядить ее, а повесить некому. А Ваня что, не может повесить? Сам не знаю, почему меня это так задело. Мира смутилась и потупила взгляд. Прости, ты прав. Попрошу его, надеюсь, не откажет. Извини, что побеспокоила. Балтийский хек, мало того, что расстроил Миру, так еще и поступил некрасиво. Нет, так нельзя. А если действительно пойдет Кораблева просить, в голове пронеслись такие варианты будущего, что откатить время назад не составило большого труда. Давай я повешу, в чем проблема? Ну, я высоты боюсь, призналась девушка. Не волнуйся, показывай свою люстру, сейчас у вас на кухне будет сиять 2 солнышка. А первое откуда? Сейчас же ночь, смутилась девушка. А первое, это ты, воспользовался случаем и отвесил комплимент девушке. В полумраке я не мог рассмотреть наверняка, но готов был поспорить, что Градская густо покраснела. А как же я? Послышался голос Регины, стоящий на пороге. А ты, колючка, осадил Седову, но та совершенно не обиделась, а наоборот улыбнулась. Какие эти девчонки все-таки разные. Одной нравятся комплименты, другой – удачные подколы. Видимо, именно эта разница в характерах держит их вместе. Справиться с люстрой не составило особого труда. Взял стул покрепче, разулся и вскарабкался на него, а затем нащупал кольцо в потолке и надел на него крепежный крюк. Больше разговоров было. Зато теперь меня ждали вкуснейшие суши. Решил не особо отягощать девушек своим аппетитом, поэтому умял всего штук 6 роллов. За время ужина мы непринужденно болтали, и даже Седова не вставляла свои колкие замечания. В комнату вернулся уже через час и застал Родиона на кухне. Парень сидел с куском хлеба в руках, которым вымакивал тарелку после яичницы. «Принес чего?» – оживился Серафимов. «Не, магазин раньше закрылся. Но ты не переживай, я пока бегал, аппетит потерял, так что ешь без меня». Утро оказалось добрым. Не успел толком проснуться, как с кухни донесся шелест бумажных пакетов. Источником шума оказались Кеша с Валиком, которые раскладывали покупки. Парни дождались открытия магазина и решили вернуть долг, а заодно и прикупить себе продуктов. Теперь у нас была колбаса, хлеб, сливочное масло и печенье. Мы все вернули. С перекошенным от страха лицом ответил Валик. Вижу, спасибо за честность. Поставил чайник на плиту и направился в ванную. Нужно искупаться перед дневной прогулкой с Мирой, но голос Кеши вынудил меня ненадолго задержаться на кухне. Арс, ты ведь пошутил насчет порта? Чего? Ну, насчет утопить в порту. А, пошутил, конечно. А вы подумали, что я всерьез могу это сделать? Знаешь, выглядело очень убедительно, поддержал друга Зимин. Не заставляйте меня голодать, ибо я страшен в гневе, то есть на пустой желудок. После ванной занялся завтраком. Приготовил овощной суп с колбасой, салат с рисом, яйцом и рыбной консервой, а к чаю открыл пачку печенья и поджарил гренок. Конечно, не сравнится с изысканной готовкой Галины Юрьевны, но есть можно. А если каким-то аристократам не нравится, могут заказать себе еду с доставкой. Но мои сомнения оказались беспочвены. После вечернего голодания Родион просто расцвел от радости. «Знаешь, все-таки мне повезло тогда с тобой», — заявил он, запивая чаем кусок гренки. «Вот если бы я тебя тогда не спас от людей кислого, сейчас бы приходилось отдуваться самому. Я тоже рад, что решил не дать им тебя добить», — хотя мог бы пройти мимо и избежать проблем. Родя кивнул в знак смирения с тем фактом, что внушить мне чувство вины и благодарности не вышло. После завтрака отнес вещи в стирку. Хоть эту работу в академии делали не студенты, а огромные прачечные машины. Приоделся и направился к выходу из академии. Как-никак, свидание никто не отменял. Вопреки моим ожиданиям, Мира не опоздала, как подобает любой девушке, а пришла за 2 минуты до назначенного времени. Хорошо, что я не стал рисковать и подтянулся к назначенному месту заранее. Куда пойдем? В Мурманске полно красивых мест. Центральная площадь, наблюдательные площадки, где можно посмотреть на корабли, самый большой в мире градусник и первый в мире ледокол, а еще памятники морякам и защитникам Заполярья. Звучит не очень романтично, поморщила носик Мира. Давай посмотрим на ледокол. Мы направились в порт, благо, от академии идти пришлось каких-то 20 минут. За разговорами время прошло незаметно. В порту оказалось полно кораблей, экспедиционное судно, 2 сторожевых катера, с 10 рыбацких судов и еще с 2 дюжины частных яхт и теплоходов. И, конечно же, жемчужина Мурманского порта, первый в мире ледокол «Император Леонид И». Невероятных размеров махина в 134 метра в длину и почти 30 в ширину. Когда-то этот корабль был грозой арктических льдов, но спустя 30 лет безупречной работы его отправили на отдых. С тех пор он стоит здесь, в порту, и привлекает внимание туристов со всего мира. Побывать внутри корабля захотелось и нам с Мирой. Экскурсия стоила всего 500 рублей с человека, что совсем немного. С легкостью расстался с 1000, заплатив за себя и за Миру, и помог девушке взойти по трапу. Что любопытно, можно спокойно гулять по кораблю и исследовать почти все его уголки. За безопасностью следили камеры и немногочисленный персонал. Только на капитанском мостике следовало вести себя сдержаннее и не трогать все подряд. «Барышня, извольте дать гудок», — предложил престарелый капитан, ответственный за порядок на судне. «А можно?» — глаза Миры загорелись от ожидания. «Конечно, для гостей ледокола эта услуга совершенно бесплатна. Только один гудок, чтобы не слишком шуметь. Даже в порту бывает излишне громко». Довольная девушка воспользовалась предложением, и через пару мгновений по всему порту пронесся протяжный величественный голос старого ледокола. Здесь же, в пассажирском отсеке, расположилась небольшая кафешка человек на 40. Свободное место использовали с максимальной эффективностью, и даже спустя десятки лет после списания корабль зарабатывал на содержание и оплату персонала, а посетителей, которым захотелось отобедать на борту первого в мире ледокола, всегда было достаточно. Открыв меню, я ненадолго потерялся. Нет, цены были приемлемые, а вот блюда удивляли, и словно просились, чтобы их попробовали. Для себя я отметил, что большинство блюд были из рыбы или морепродуктов. Неудивительно, учитывая расположение города. Что будете заказывать? Поинтересовался официант, когда мы с Мирой заняли столик возле иллюминатора. А что вы посоветуете? Поинтересовалась девушка. Карри оленя под клюквенным соусом. Диетическая и невероятно вкусная пища. А из рыбы ничего нет? Рекомендую филе трески и копченого морского окуня. И, конечно же, наше фирменное блюдо – морской еж. А можно мне просто филе трески и салат с креветкой? Судя по выражению лица, девушке совсем не хотелось пробовать морского ежа на вкус. А мне карри оленя под клюквенным соусом. Пожалуйста. Буквально через 15 минут нам принесли заказ. Должен сказать, что мясо оленя очень вкусное, а клюквенный соус добавляет кислинки. Мира тоже с удовольствием пообедала, и мы продолжили прогулку. Теперь нас ждали наблюдательные площадки, откуда открывался вид почти на весь город и окрестные красоты. «Арс, спасибо тебе за эту прогулку», — произнесла девушка, когда мы взобрались наверх. «Знаешь, мне очень понравилось. И ты невероятно интересный собеседник. Я подошел ближе к Мире, и сейчас наши губы почти соприкасались. Нужно сделать лишь небольшое усилие, чтобы поцеловать ее. Ту-у-у». Гудок теплохода испортил замечательный момент. Мира отстранилась и повернулась на шум. Мимо нас проплывал огромный теплоход «Арктика». Тот самый, на котором должно пройти наше посвящение в студенты. «Ой, сколько сейчас?» Девушка достала из сумочки телефон и посмотрела время. «Арс, нам нужно спешить. Посвящение на 3, а сейчас без 15. Идем». Теперь идея с посвящением нравилась мне еще меньше. Я куда охотнее целовался бы с Мирой где-нибудь в живописном месте, где нам никто не помешает. К пристани мы успели почти вовремя. На берегу собралась толпа из 1,5 сотен студентов, которые встречали прибытие теплохода. На борту стоял Гаранин и махал нам рукой. Сейчас Коля был настоящим героем для студентов. Шутка что ли, организовать плавучий бар с музыкой, выпивкой и кучей кают, где можно уединиться. «Сеня, я уже думал, ты не придешь», — заорал мне на ухо Родион, пытаясь перекричить толпу. «Куда мне? Не бросать же тебя без присмотра. А меня без присмотра не оставишь?» — поинтересовалась Лиза, но в следующий момент встретилась глазами с Мирой и поняла, что лучше придержать рот на замке. Гаранин с Елагиным встречали нас у трапа, а десятки студентов поднимались на палубу. Парни действительно хорошо поработали и подготовили все на высшем уровне. Шутка что ли, организовать за сутки мероприятие на сотню с лишним человек, в каютах уже были накрыты столы с угощениями. Фрукты, мясные закуски, морепродукты, выпивка. Не могу поверить, что 3000 человек хватило на такой стол. Или это в Москве цены задраны до небес? Друзья, давайте ненадолго прервем наше празднество для того, чтобы перейти к ритуалу посвящения, закричал Гаранин, приглашая всех собраться на палубе. Елагин уже возился с ведерком возле борта корабля. Семен спустил его за борт на веревке, а теперь пытался вытянуть наверх. «Сема, не надорвись только, а то ведро упустишь, как же мы традиции соблюдать будем?» Подколол его Родя. «Отвали, Серафимов!» Прошипел от натуги Елагин. «Помогать с этим Семену не стоило, иначе обидится. Пусть надрывается сам. Я лишь постоял рядом и убедился, что парень справится с задачей и вытащит ведерко. Так, дамы и господа, подходим по одному и делаем по 3 глотка забортной воды». Первым традицию прошел Никита Кирсанов. Парень зачерпнул чашкой забортной воды, сделал 3 положенных глотка и вернул посуду Гаранину. «Соленая, а ты думал?» – ответил Коля. «Следующий. Когда очередь дошла до меня, я тоже прошел ритуал посвящения, как и все студенты. Вода оказалась не особо соленой, но холодной, даже зубы свело. Ничего, целителей в академии хватает, решу проблему». Позади меня уже выстроилась целая процессия из студентов, которые готовились пройти первый этап посвящения. Следующие минут 30 каждый отпивал положенное количество из ведра. Правда, Елагину пришлось закинуть ведерко еще пару раз, потому как на всех одного ведра не хватило. «А сейчас вторая традиция», — объявил Гаранин. «Обратите внимание на кувалду. Она раскачивается из стороны в сторону. Ваша задача — поцеловать ее. Только будьте осторожны, эта штуковина весит 5 килограмм, а при ударе может запросто оставить вас без зубов». На самом деле, задумка этого испытания заключалась в том, чтобы поцеловать кувалду в тот момент, когда она удаляется от человека, но поняли это не сразу. Первым решил проявить ловкость и смекалку Федя Никитский. Парень явно хотел набрать авторитета за счет этого ритуала, но малость не рассчитал, полез целоваться к кувалде, когда она пролетала мимо его лица. Федя сделал расчет на скорость, буквально клюнул губами пролетающий мимо инструмент и тут же схватился за лицо, потому как изо рта обильно потекла кровь. «Целителя!» — сразу отреагировал Гаранин. Никитского привели в порядок, но осадочек остался, потому желающих испытать себя оказалось не так-то и много. Тем более, что половина участников посвящения была уже навеселе. «Арс, ты чего мнешься? Попробуй!» — попытался заманить меня парень. «Может, я бы и отказался от этого испытания, но Гаранин привлек внимание ко мне и не оставил выбора. Откажусь, буду трусом. А зачем отказываться, если можно повернуть ситуацию с пользой для себя? С одной стороны, мне это 100 лет не нужно, я пришел сюда не ради этого. Но если посмотреть под другим углом, до сих пор никто удачно не справился с заданием, а это значит, что можно заработать немного репутации в глазах остальных студентов. Чувствую, она мне пригодится. Да и вообще, надо бы показать, как это делается, пока остальные не размозжили себе головы об качающийся молот. Без проблем. Уверенно шагнул к маятнику, дождался, когда кувалда пролетит мимо и быстро коснулся ее губами. Даже талант не стал использовать, чтобы не сказали, будто я смухлевал. «Красавчик!» – заорал Никита. «Лови пятюню!» Пожал руку Гаранину и отошел в сторону, давая возможность остальным принять участие. После моего выступления еще несколько человек последовали моему примеру и успешно прошли испытание, но желающих рискнуть своим здоровьем особо не прибавилось. «Да что там эта ваша кувалда о себе возомнила?» – заявил Серафимов, направляясь к месту ритуала. «Я столько девок перецеловал, что я с кувалдой не справлюсь. Коля, не вздумай!» – поспешил я предупредить Гаранина, чтобы тот не делал глупости и не запускал кувалду. «Давай!» – заорал Радя, пошатываясь на ногах. Гаранина не пришлось просить дважды, и парень толкнул кувалду. «Идиот!» – маятник начал вращение, а Радя выставил руки вперед, чтобы поймать инструмент. Я бросился к Роде, замедлил время и успел схватить его за шиворот и оттащить в сторону, пока огромный молот не переломал ему конечности. «Видали?» – пробуровил Радя, не в силах подняться с пола. «Красавчик, Родь, выставил себя прям в лучшем свете. Пошли, найду тебе свободную каюту, надо отдохнуть после таких подвигов». Парень пытался протестовать, но я утащил его в каюту, уложил на кровать и накрыл одеялом. Плед сложил вчетверо и забрал с собой, солнце клонилось к горизонту, и заметно холодало, а на палубе корабля, обдуваемый морским ветром, прохлада чувствуется особо остро. Закрыл Серафимова на ключ, чтобы никто не проник к нему, а сам вернулся на палубу, где праздник уже близился к завершению. Нашел глазами Миру и направился к ней. «Что это ты одна скучаешь? Да я тут особо никого не знаю. Регина пошла на праздник, Ваня тоже. Из всех, кто здесь есть, я знаю только тебя», — ответила девушка и поежилась от холода. «Замерзла?» «Да, вечер оказался прохладный, а мы еще и в море вышли. Вот, держи», — накинул на плечи девушки плед, который утащил из каюты Родиона. «Хватит ему и одеяло». «Спасибо».